Глава 4. После экскурсии по посольству, в ходе которой я перезнакомился с Альвиной Долей случайно попавшихся на глаза сотрудников и их детьми, из ровесников только пацан по имени Федя, наполовину казах по материнской линии, нас покормили в местной столовой с таброй доброй картошкой с котлетами и гороховым супом. Из японского только десерт — булки данго, которые мне не понравились, то ли приготовлены плохо, то ли просто не мое. А вот Таня и Надя экзотику оценили. Далее пошли заселяться. Я привычно с вилкой, подружки тоже вдвоем, а вот остальным придется потесниться. Нет площадей. Царская власть как-то не подумала, что в Японии придется держать такое количество сотрудников, поэтому семьи львиной доли наших представителей ютятся в одной комнате, пользуясь общими удобствами. «Нисимура у нас где?» — спросил я Витарину, когда мы переложили часть шматья из чемодана в шкаф. «Этажом ниже, 7-я комната, не подвела она. Сходить с тобой?» «Не, справлюсь», — покачал я головой. «А где поговорить можно будет?» «В переговорной, 23-я дверь». Поблагодарив, я покинул временное пристанище. На стульчике у входа дядя Дима, и он меня спрашивать не стал, присоединившись явочным порядком. Ничего не поделать. «Как вам здешний климат, дядя Дим?» «Духота», — честно ответил он. «Но в джунглях хуже». «В каких именно джунглях спрашивать смысла нет?» — уточнил я. «Нет», — с улыбкой кивнул он. «Приду к власти и посмотрю», — пообещал я сам себе. «Посмотри», — гоготнув, одобрил он. Постучали в дверь. «С товарищем Нисимурой в непредвиденной ситуации я справлюсь», — показал я КГБшнику спецручку. «Извини, у меня приказ», — покачал он головой. «Держите тогда», — передал ему спецсредство. «Юморист», — припечатал меня, не приняв подарка. Пока мы разговаривали, за дверью происходила суета, и раздавались шепотки, самые громкие и мужские. Далее последовали шаги, и на пороге появился одетый в костюм и успевший причесаться Каташа Ичирович, за спиной которого жена в бело-оранжевом советском платье в полосочку и Сойка, последняя в синей футболке и серой юбке. Под глазами глубокие тени, вид в целом бледный, в глазах тоска. Прислушался к себе. Ничего, кроме жалости, не осталось. Прошла любовь, как ничего и не было. «Коничева, товарищи!» — поздоровался с главой семьи, за руку кивнув дамам. «Каташа Ичирович, можно с вами поговорить наедине? Это недолго, но очень важно». «Коничева, конечно, Сергей!» — кивнул он. Мама Сойки добавила к его словам свое приветствие, а Саяка промолчала, старательно глядя на мои ботинки. «Прости, девочка, но твой вид слишком красноречив. Тебе в Японии ожидаемо плохо, поэтому и говорить нам не о чем». В неловком молчании наша тройка добралась до переговорной, дядя Дима закрыл дверь изнутри, мы с японским товарищем уселись за стол друг напротив друга, и я начал непростой разговор. «Прежде всего, позвольте принести вам свои искренние извинения за мой неуместный звонок в МИД. Поклон. Это не оправдание, но я хотел как лучше». «А вы не виноваты, Сергей», — отвесил он поклон ответный, поглубже. «Это я должен извиняться за то, что не смог воспитать свою дочь должным образом». Кивнув, я продолжил. «Как бы там ни было, но жизнь продолжается. Я никогда и ни в чем не винил ни вас с женой, ни Саяку. Я предпочитаю смотреть в будущее, а не в прошлое. Именно об этом я и хотел с вами поговорить». «Но я выслушаю все, что вы посчитаете нужным мне сказать, Сергей». «Скажите, Каташа Ичирович, вам нравится жить в Японии?» «Япония — наша родина!» Он гордо вскинул подбородок, блеснул глазами. «Я спрашивал о другом», — развел руками. «Ваша дочь выглядит глубоко несчастной и сломленной. Ваша жена смотрела на меня с надеждой, а вы прятали глаза, словно расписываясь в собственной несостоятельности в качестве отца и мужчины». «Простите, Сергей, но вы слишком молоды, чтобы судить о таких вещах. Моя семья счастлива жить в Японии!» С вежливой улыбкой и предельно мягким тоном нахамил он. «Я запрашивал информацию», — вздохнул я. «У Саяки здесь нет друзей. Она старается изо всех сил, но учится плохо. Ее, казавшийся идеальным там, за океаном, японский здесь все считают никчемным. Ее успеваемость просела, и после окончания школы ни в одно приличное учебное заведение ее не примут. Единственное сильное место — английский язык. Вы живете втроем в крохотной комнатушке без малейших перспектив в будущем. Я достаточно взрослый, чтобы понять. Ваше решение превратило жизнь вашей дочери в катастрофу. Вы худший отец из всех, кого я знаю, и то, что Саяка меня отвергла, самое меньшее из ваших проблем. В конце концов, это ее право. Может, я и плохой муж-отец, но придавать значение словам ребенка не намерен, — парировал Каташи Чирович. Вздохнув, я пошел другим путем. Я каждый день думаю о ней, Каташи Чирович, не потому что люблю, а потому что считаю себя виноватым во всем случившемся. Это тяжелый груз на моей душе, и он мне мешает идти вперед. Простите мне мой эгоизм, но я очень прошу вас прислушаться к моей детской просьбе и переехать в Швейцарию. Низкий поклон. А я согласен, — удивил вредный япошка. Могу ли я себе позволить ответную эгоистичную просьбу? «Разумеется, Каташи Чирович. Моя дочь устала жить в посольстве», — толсто намекнул он. «Да ради бога». «Я обещаю вам позаботиться о доме для вашей семьи», — тряхнул я мошной. «Тоже мне деньги. Хорошо, что мне не придется напрягать административный ресурс и лишать придурка родительских прав. Они же граждане СССР. Так что отобрать у него жену и дочь с последующим переселением куда захочу — вообще не проблема. Но это крайний и откровенно скотский вариант. Спасибо за понимание, Каташи Чирович. Теперь я могу спать спокойно. С поклоном поблагодарил я. До свидания. Он поднялся на ноги, отвесил формальный поклон и покинул помещение. «Прогнал тебя, япошка», — заметил дядя Дима. «Осуждаете?» «Вовсе нет», — покачал он головой. «Главное — результат». «Главное — результат», — кивнул я. «Цитируя бывшего главу КГБ, в нашей работе нужно и нападать, и отступать. Учитывая, кем этот самый глава КГБ стал теперь, в его словах сомневаться нет смысла». «Юрий Владимирович умный мужик, и равняться на него надо», — одобрил подход дядя Дима, и мы пошли домой. Оставив телохранителя на стуле, вошел в комнату и немного полюбовался спящей Виталиной. Устала, бедняжка. А в самолетах спит плохо и беспокойно. Пускай спит. А я мешать не буду. Вышел обратно и с извиняющейся миной развел руками в ответ на недоуменный взгляд КГБшника. Возникло свободное время. Пойдемте, товарища посла, побеспокоим. Все лучше, чем в стену смотреть, — с улыбкой поднялся он. «А вы, извините, когда в стену смотрите, о чем думаете?» — спросил я по пути на верхний этаж. «Просто любопытно». «Обычно ни о чем, пожал он плечами. Иногда о своем личном». «Не скучно?» «Скука, значит, что все хорошо», — нейтрально ответил он. «И ведь не поспоришь», — вздохнул я. «А у вас дома телевизор цветной или черно-белый?» «А тебе зачем?» — спросил он. «Дарить не стану», — пообещал я. «Мне товарищ Цвигун запретил». «Да мне и не надо. Цветной купил в мае», — улыбнулся он. «А до этого черно-белый был?» «Был». «После перехода на цветное телевидение сны цветные стали?» КГБшник задумался, осознал и вытаращил на меня глаза. «Феномен!» — с улыбкой развел руками. «У меня уже на 300 людей статистика есть. В основном премированные совхозники. Все как один, начав смотреть цветное телевидение, заметили, что сны тоже раскрасились». «Почему?» — спросил он. «Хрен его знает», — честно признался я. «Академикам потом отнесу, может, и разберутся». «Я думал, ты все знаешь», — ухмыльнулся он. «Даже не близко», — покачал я головой. «Еще один феномен есть. Но сначала вопрос. Чем запомнилось выступление Никиты Сергеевича в ООН во время Карибского кризиса? Стучал ботинком по трибуне. Но ты этот миф в документальном фильме уже развенчал, ответил дядя Дима. А до того, как развенчал, так считали почти все, кивнул я. И за рубежом точно так же. При этом ни одного документального подтверждения, кто-то слух бросил и понеслась. Как будто глобальное когнитивное искажение. Причем я в архивах нашел ряд интервью, где даже полностью лояльные к СССР очевидцы это подтверждали, полностью игнорируя официальную хронику. Найду еще несколько таких случаев и напишу научно-популярную статью на эту тему. Назову «Эффект Хрущева». Потому что эффект Манделы еще не зародился. Можно переиначить, как мне надо. Сам Мандела сейчас в тюрьме сидит, пострадав за борьбу против апартеида. Поморщился. Рано или поздно придется и Африкой заняться. А я туда ни ухом, ни рылом в прошлой жизни. Так, по верхам. Сложный и очень грустный регион. Условным стуком постучав в дверь посла, которому по должности положено две комнаты и отдельный санузел, не без ехидного удовольствия послушал панический топот, и Олег Александрович, одетый в сатиновые трусы с ромашками и майку-алкоголичку, прямо родиной повеяло, открыл дверь со словами: «Что случилось?» «Ничего, Олег Александрович», — покачал я головой. Дядя Дима весело и незаметно для посла мне подмигнул, оценив комичность ситуации. «Извините за поздний визит, но я хотел спросить, во сколько у вас тут отбой?» Убрав с лица беспокойство, посол вежливо ответил: «У нас же не пионерлагерь, Сережа. Кто во сколько хочет, то так и ложится», — посмотрел на часы. «И вовсе это не поздний визит. Половина девятого только. Все еще ворствуют». «А к кому тогда можно обратиться по поводу сбора ребят в зале для приемов?» «Я в самолете выспался, а делать нечего», — с виноватой улыбкой развел руками. «Пообщался бы, песни хором попел». Олег Александрович пожевал губами. «На строго абстрактной теме, без скандалов и увольнений», — пообещал я. «Мы здесь никакого барства не терпим», — на всякий случай уточнил он. «И ребята, хоть и разного возраста, но стараются дружить. Все отчеты педагогического состава регулярно отправляются в Москву, согласно недавно принятому регламенту». «Потому и абстрактные темы, без скандалов и увольнений», — с улыбкой кивнул я. «Грустно. Побаиваются меня товарищи. Впрочем, так даже полезнее. Расслабляться будут не так сильно». «Сейчас распоряжусь», — пообещал он. «Через 15 минут все будет готово». «Спасибо большое, Олег Александрович», — поблагодарил я, и мы отправились обратно. Нужно гитару взять. «У нас прямой запрет на скандалы и увольнения», — на всякий случай напомнил дядя Дима. «А незачем», — развел руками. «По детям сразу видно, если у них проблемы в коллективе». «Нескромно, но у меня по физиогномике твердо и отлично». «Это полезный навык», — похвалил дядя Дима, вздохнул и доверительно поведал. «А я зачет едва сдал, потому в девятку определили. Я в нелегалы просился». «Даже представить не могу, насколько туда отбор суровый», — признался я. «Я бы не смог». «Ты бы и не смог», — фыркнул КГБшник. «Не смог», — кивнул я. «Я и здесь не смог. Одна встреча с товарищем Андроповым, и все. Сразу приказ на ликвидацию, в случае чего, пожаловался я». «Не все в мире Андроповы», — заметил он. «Да таких специалистов вообще раз-два я обчелся». «Согласен», — кивнул я.